«Сторожит чего?» — брякнула я. Денис посмотрел на меня и вздохнул. «Да шлюха она! Совсем, то есть, конченая! В сауне трудится, на старой Литейной. Знаешь такую? Там бандиты парятся». «Да нет», — ответила я. «Правильно, откуда ж тебя знать? Ну, поехали!» «Слушай, если она с бандитами парится, может, не стоит к ней ехать?» «Да ты не бойся! Верка девка нормальная и даже добрая. Просто у нее работа такая. У Верки с детства ни к какому труду душа не лежала. Вот и пошла в проститутки. Конечно, со всякой шпаной дело иметь не сахар, но и не у станка горбится за пару сотен в месяц». Я смотрела на Дениса в крайнем недоумении, но вела машину в сторону улицы Даватора. «Что-то мне не верится, что она нам очень обрадуется», — с сомнением сказала я. «Ну, не обрадуется, однако поможет и не продаст, если ты об этом. На свой лад она честная». «Ну, хорошо, если так. Верка жила в доме, таком облупленном и старом, что приходилось диву даваться, как он по сию пору не развалился. Дом был двухэтажным, двухподъездным и каким-то кособоким. Зато дворик перед домом чудесный, зеленый, чистенький, со стоянкой для машин, обнесенный веселым заборчиком». «Идем», — позвал Денис. Мы долго звонили. Наконец услышали шаркающие шаги, дверь распахнулась, и нашим взором предстала женщина лет 30, заспанная, нечесанная и вся какая-то помятая. «Ой!» — вздохнула она и покосилась на меня. «Братца черт принес! Ну, проходите!» Мы прошли. Квартира была крохотной, но чистенькой и уютной. Такая обстановка подошла бы старой деве, а не проститутке. Но в жизни немало странностей. «Пошли в кухню», — предложила хозяйка. Оставив сумку в прихожей, мы прошли в кухню и сели. «Небось, есть хотите?» — спросила Верка, запахнула халат, зевнула и потрясла головой. «Сегодня пришла утром, спать завалилась, ничего не готовила. Сейчас пошарю». Она стала шарить, а мы пошли мыть руки. «Отдохните малость», — сказала Верка. Мы перебрались в комнату и прилегли на диване. То есть Денис прилег, а я не рискнула. Где-то через полчаса хозяйка позвала нас к столу. За это время она успела привести себя в порядок, умыться, расчесаться и даже переодеться. Но лучше выглядеть почему-то не стала. Вообще-то она была на редкость несимпатичной девицей. Лицо длинное и узкое, большой нос и маленькие глаза, губы очень тонкие и какие-то смазанные. Фигура также была далека от совершенства. Я терялась в догадках. Конечно, до этого с проститутками я не общалась. Но Веркин вид почему-то вызывал ассоциацию с комендантшей женского общежития, строгой и резкой старой девой. «Ешьте», — кивнула Верка, — «и рассказывайте». «А то ты не знаешь», — проворчал Денис. «А то знаю», — передразнила Верка, — «то, что мать твою убили, зная то, что тебя ищут. А что да про что, мне неведомо». «Ну и хорошо», — сказал Денис. «Сама всегда говорила, не знаешь, не бредишь». Верка перевела взгляд на меня и вздохнула. «Я думала, вы из города смылись. Опасно здесь». «Через месяц Денису в школу», — сказала я. «Если ты за этим пожаловала», — нахмурилась Верка, — «то сразу говорю. Парня не возьму. Не могу и не хочу. Работа у меня. И вообще моральный облик — дурной пример. У него мамаша была запойной, царство ей небесное, но хоть не шлюха. Опять же он редкий гаденыш, намучаешься с ним. А мне лишние неприятности ни к чему, своих хватает. А родственников у него нет? Батя, так ведь в тюрьме. У него третья ходка. Без кофейной гущи, ясно, будет и четвертая. Считай, пацан сирота. Только я его все равно не возьму. И на жалость не дави. Ну чего я с ним делать-то буду в одной комнате? У меня ж работа. Не станешь ведь его в ванной запирать или в холодильник прятать? Верка ушла в комнату, а я тихо спросила. — А она правда проститутка? — Ну, конечно. — Не похоже, — удивилась я. — Еще как похоже. Она тебе что, валютная? Говорю, в сауне работает. Ну и на улице иногда. Верка вернулась с графином водки. — Выпьешь? — спросила хмуро. — Да нет, спасибо. Пожалуй, мы пойдем, — сказала я, поднимаясь. — Сиди, — бросил Денис и добавил. — Верка поможет. Просто она зануда. Будет Ваньку валять, пока ей не надоест. — Не надоело тебе? — повернулся он к ней. Верка насупилась, выпила водки и сказала. — Ну почему мне всю жизнь не везет? — Ты по гороскопу кто? — Ну, овца, — насторожилась она. «Так и не везет, как овце!» Верка дала Денису затрещину, правда, легкую, и на меня уставилась. «Че надо, говори!» «Ты про наши дела что знаешь?» — решилась я. «Знаю, что чокнутая баба сцепилась с ментами и с бандюгами. Ума нет, считай, калека. Четверых укокошила. Подробности мне без надобности». Я о таких делах и слышать ничего не хочу. Этих из милиции не я убила. Кто-то другой в моей квартире. Бог знает зачем. А двое, да, они вели себя скверно. Сашка врет, вмешался Денис. Одного я застрелил с перепугу, а второго точно она, не то бы он нас убил. И нисколько нам их не жалко. «А кто их жалеет?» — удивилась Верка. «Только легче от этого не делается. Четыре трупа — это я вам скажу». «Два!» — перебил Денис. «Для всех четыре. Поди доказывай, что ментов не вы пришили». «Доказать будет нетрудно», — сказала я. «Другое дело, захотят ли слушать. Ну и двух, конечно, вполне хватит. Тут ты права». «Но...» «И чего ты хочешь?» — нахмурилась Верка. «Я имею в виду не от меня, а вообще». «Попробовать разобраться». «Вот такая умная, да? Разобраться! В дерьме ты по самые уши! Это я тебе и так скажу. Бежать вам надо без оглядки». «Такая умная, да?» — передразнил Денис. «Могли бы, так сбежали». «Если мы во всем разберемся, то сможем решить проблему», — заявила я с поразившим меня нахальством. «Это если очень-очень повезет, и то вряд ли. Не пришьют тебя бандиты, так менты повяжут. Они не любят, когда их стреляют». «Те двое были убийцами и избавились от них свои же». «И ты, конечно, можешь это доказать!» — хмыкнула Верка. А Денис пожал плечами. «Я ж говорила, она зануда. Вредничать устанет и соображать начнет. Потерпи». «И вовсе я не вредничаю», — обиделась она. «Я переживаю, потому что не вижу, как вашей беде помочь». «Нам надо где-то жить», — сказала я. «У меня нельзя». Верка даже подскочила на стуле, потом вроде бы устыдилась и добавила. «Положим, это самая плевая проблема. Дальше». «Дальше я и сама не знаю», — честно ответила я. «Давай решим хоть плевую». 10 дней можете жить у моей подруги. Она в отпуск отчалила. Ключи у меня».